Почти в каждом доме по ночам раздавались странные звуки, стук и шаги, и многие чудичи сообщали о жалобных вздохах и плаче, которые они слышали у себя в домах после захода солнца. С чудичами тоже творилось что-то неладное. Вот чего я никак не мог от них ожидать, они начали ссориться. На общегородских собраниях, которые мы теперь периодически проводили, дело частенько доходило чуть не до драки, когда обсуждались такие, на мой взгляд, незначительные вопросы, как уборка мусора или строительство общественной кухни для приготовления чудных грибов. Принимая во внимание обычную сдержанность и дружелюбие моих соплеменников, это казалось мне в высшей степени странным. Все племя разбилось на мелкие группки, каждый из которых имел свое собственное мнение по любому вопросу и яростно отстаивал свои убеждения в спорах с остальными. В результате они приходили ко мне, чтобы я их рассудил. И, сам того не желая, я превратился в бургомистра города склочников и скандалистов. К тому же они еще не могли спать по ночам. Раньше чудичи, измотанные изнурительными переходами за день, едва коснувшись головой песка, тут же засыпали, а теперь они целыми днями слонялись без дела. Иногда собирали грибы или искали воду, вот и все развлечения. Поэтому многие из них не могли заснуть, им не хватало по вечерам привычной усталости, да еще эти странные звуки в домах по ночам. Некоторые даже утверждали, будто стоит только заснуть, как кто-то начинает трясти кровать. А как только откроешь глаза, видишь полупрозрачное существо, которое, громко всхлипывая, быстро исчезает. В общем, к раздражительности прибавилась еще постоянная усталость от бессонных ночей. Меня, к счастью, это не касалось. Я всегда сплю отлично, особенно когда постель мягкая и удобная. Чтобы понять, что происходит, я все же решил однажды не ложиться спать вообще. Надо же было, в конце концов, решить загадку вечно полной тарелки картофельного пюре в моем доме. Вечером я сел за стол, съел, как положено, все пюре без остатка, никаких признаков насыщения, и стал ждать. Ведь каким-то образом пюре попадает ночью в тарелку. И я это собирался выяснить любой ценой, даже если придется сидеть на стуле целую ночь. Спустя полчаса глаза мои начали слипаться. Я задремал, и мне снились пещерные тролли, варящие в погребах домов, а на гром отав отравленное пюре, хотя ни в одном доме города на самом деле не было погреба. Тролли мешали в чугунных котелках, громко стуча ложками о края. От этого стука я и проснулся. Фатом. У плиты стоял маленький призрачный человечек и громко мешал ложкой в котелке. Я потер глаза, чтобы убедиться, что я не сплю. Полупрозрачный человек продолжал помешивать картофельное пюре. Он в самом деле был совершенно прозрачный, как из стекла. Призрак зачерпнул ложкой пюре, наполнил им тарелку и сел напротив меня за стол. «Приятного аппетита!» — вежливо сказал я. «Обисапс!» — ответил он. Я говорю на всех замнианских языках, включая все существующие в них диалекты, но этот был мне незнаком.